С самого детства он не испытывал такого очарования, хотя под его поверхностью таилась неуютная иномирянская горечь. Мужчины Миньона, нахмурившись, сидели отдельной группой. «Понимаю», — подумал Атон, — «вы исполнили вынужденный спектакль, и теперь сердитесь, что понадобилось ваше искусство, сердитесь на своих красавиц-женщин, на свое общество. Вы всегда сердитесь». Наконец, миньонетки надели вуали и присоединились к своим хозяевам. Хмурые взгляды и проклятия растворились в сумерках. Наверняка эти женщины рады при удобном случае покинуть планету, чтобы служить нормальным мужчинам. Но побуждения злобы вряд ли были столь ординарны. Одна женщина молча стояла перед трупом в молитвенной позе. Атон подошел сзади и взял ее за руку. Это была вдова Розового утеса. Она привела его в хижину на окраине и покорно отступила в сторону, пропуская первым. Она приняла перемену без малейшего сопротивления и удивления. У нее был мужчина, который ее любил. Теперь мужчина, который ее не любит. Вот и все. Темное пространство пахло свежим сеном. Глаза привыкли к мраку, и оказалось, что комната просторнее, чем можно было подумать, очень чистая и уютно обставленная. У задней стены располагалась лежанка из мягкой травы, по ширине годная для двоих. Рядом на низком столике лежали взбитые подушки, свеча и плеть. «Я голоден!» Властно прожестикулировал Атон, и женщина принесла ему хлеб и воду. Он сердито отшвырнул еду, и она вышла, чтобы заменить ее. «Я устал!» — пожаловался он, и она нежно раздела его и повела к лежанке. Положила его и умело поправила подушки. Миньонетка покорна, миньонетка сильна. Разум Атона с ужасом припомнил сходную сцену. Он не хотел ее вспоминать, но ничего не мог с собой поделать. Когда-то давно он оказался наедине с женщиной, с миньеткой. Но тогда он раздевался сам. «Скажи свое имя». Ему нужно уничтожить воспоминания. «Невзгода». Просигналила она в ответ. Ему показалось злоба. Он опять увидел замкнутый пузырь жилища на астероиде «Космотель». Они вдвоем пришвартовали челнок, перешли из корабельного шлюза во входной и дальше в роскошные покои. Он тотчас же снял плотно облегающий защитный костюм, обнажившись перед ней в полумраке. Злоба была спокойна и флегматична, и едва ли напоминала то существо, что он похитил недавно с заставы Ксеста. Раздеваться она не стала. «Хочешь знать мое имя?» Бессмысленный разговор, едва видимый в наступавшей ночи. «Как убить это жуткое воспоминание?» Невзгода ответила, «Если хозяину это доставит удовольствие». «Черт!» — взорвался он, бросив взгляд на вуаль и обнаружив пустую маску космокостюма, скрывавшего ее красоту. «Раболепная пустышка! У тебя есть хоть одно собственное желание?» Он говорил вслух, забывая сигналить. Он знал, что никто из местных его не поймет. Но невзгода отреагировала блаженной улыбкой.